Ганке. Вековать ли нам в разлуке? Не пора ли очнуться нам и подать друг другу руки нашим кровным и друзьям? Веки мы слепцами были, и как жалкие слепцы мы блуждали, мы бродили, разбрелись во все концы. А случалось ли порою нам столкнуться как-нибудь? Кровь не раз лилась рекою, меч терзал родную грудь, и вражды безумной семя плод старичный принесло. Ни одно погибло племя, иль в чужбину отошло. Иноверец, иноземец нас раздвинул, разломил, тех обезязычил немец, этих турока срамил. Вот среди сей ночи темной здесь, на пражских высотах, доблей муж рукою скромной засветил маяк в потьмах. О, какими вдруг лучами озарились все края! Обличилась перед нами вся славянская земля, горы, степи и поморья. День чудесный осиял от Невы до Черногорья, от Карпатов за Урал. Расцветает над Варшавой, Киев очи отворил, и с Москвой золотоглавой Вышеград заговорил. И наречий братских звуки вновь понятны стали нам. Наяву увидят внуки то, что снилось отцам. 26 августа 1841 года.